Седьмое. Хронический кризис, недопроизводство и примат тяжелой индустрии. Маркс во втором томе «Капитала» предрекал для периода социализма и коммунизма постоянное относительное перепроизводство. Реальный социализм не оправдал этого пророчества. Перепроизводство – характерная черта отнюдь не социалистической, а свободной рыночной экономики. Больше того, эта экономика отличается столь высокой производительностью, что периодически сотрясается кризисами перепроизводства. Как мы уже упоминали, именно так действует защитный механизм рынка. Перепроизводство не абсолютное, а относительное. Оно превышает не потребности всей массы потребителей, а платежеспособный спрос. Поэтому к таким кризисам рыночный механизм ведет не сам по себе, а в сочетании с высоким уровнем цен. Коммунистическая пропаганда всегда с гордостью подчеркивает, что экономика социалистических стран не знает кризисов. Правильно, периодических кризисов перепроизводства при реальном социализме не бывает. Для его экономики характерен постоянный кризис недопроизводства. Он именно постоянный, а не периодический. Кризисная трясучка не отпускает экономику реального социализма ни на минуту. Кризис недопроизводства стал повседневностью экономической жизни соцстран. Советский гражданин уже привык. Все товары, в принципе, дефицитны. Иногда повезет, зайдешь в магазин, а товар, как принято говорить, выбросят. Поэтому и принято носить с собой всегда сетку с полным трепетной надеждой названием «Авоська». Но не только индивидуальный потребитель старается запастись, если натолкнулся на товар. Так действуют и руководители предприятий, создавая у себя запасы сырья и оборудования, за что их, сделанной наивностью, критикует советская печать. Порожденный тенденцией к сдерживанию развития производительных сил, постоянный кризис недопроизводства при реальном социализме определяет весь стиль экономики и быта людей в Советском Союзе. Однако, скажет скептический читатель, что-то не бросается в глаза – недопроизводство танков в СССР. Да, такого недопроизводства нет. Но было бы неверно на этом основании полагать, что закономерное при реальном социализме – тенденция к сдерживанию развития производительных сил действует избирательно. Работники военных отраслей советской промышленности жалуются в основе своей на те же трудности и проблемы, которые так одолевают мирные отрасли, да иначе и быть не может. В танковой промышленности точно так же составляется план, и также директора предприятий при молчаливой поддержке вышестоящих ведомств стараются этот план занизить, чтобы его легко перевыполнить и получить премии и ордена. Точно так же никто не хочет пускаться в эксперименты, и все предпочитают работать в рамках устоявшейся рутины. Точно так же всем важны не результаты работы как таковой, а зачисления в передовики производства, связанные с повышениями и награждениями. Как же тут не действовать тенденции к сдерживанию развития производительных сил? Впрочем, мир видел проявление этой тенденции в самом центре советского военного производства, в изготовлении ракетной техники. Все были свидетелями того, как уверенно США догнали и обогнали Советский Союз в космосе, хотя, конечно, НАСА не располагает практически безграничными ресурсами, которые выделены для советского ракетостроения. У номенклатуры, как господствующего класса, есть одна главная классовая потребность – упрочение и распространение своей власти. Эта потребность удовлетворяется созданием новейших видов вооружения и оснащения для армии и органов госбезопасности, развитием тяжелой промышленности и техники как базы военного потенциала государства, созданием стратегически нужной инфраструктуры, строительством и укреплением военных баз, обеспечением непроницаемости границ, деятельностью машины пропаганды и аппарата разведки, шпионской и подрывной работы за границей, финансированием компартий в капиталистических странах и просоветских режимов в третьем мире. В сфере материального производства эти классовые нужды номенклатуры удовлетворяются тяжелой промышленностью. Здесь создается военная мощь номенклатуры и оснащение ее полицейско-шпионского аппарата. Поэтому, и только поэтому, класс номенклатуры всюду выступает как приверженец индустриализации. Ни с каким мистическим индустриальным фанатизмом это явление ничего общего не имеет. В этой связи интересно отметить, что Ленин не выдвигал лозунга индустриализации, хотя сталинская историография приписала ему это задним числом. Вот в какой последовательности перечислял Ленин в своей предпоследней речи 13 ноября 1922 года потребности советской страны. Спасением для России является не только хороший урожай в крестьянском хозяйстве, этого еще мало, и не только хорошее состояние легкой промышленности, поставляющей крестьянству предметы потребления. Этого тоже еще мало. Нам необходима также тяжелая индустрия. Здесь совсем не те формулировки, какие употреблялись уже через 5 лет относительно роли и места тяжелой промышленности в экономике СССР. И именно у Ленина стала постепенно проглядывать мысль, что тяжелую индустрию следует рассматривать не только как придаток к сельскому хозяйству, дающий возможность, по его выражению, «посадить мужика на трактор». В тезисах доклада на 3-м конгрессе Коминтерна Ленин записал: «Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие». И земледелие. А какая же главная цель? Ленин ее назвал в своей известной работе «Грядущая катастрофа и как с ней бороться». Вот как он ее сформулировал. «Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически». Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей. Простым перефразированием этих ленинских слов было часто цитировавшееся рассуждение Сталина о том, что де Россию всегда били за отсталость, и поэтому надо военно-экономическую отсталость срочно ликвидировать, иначе нас сомнут. Вот в чем и есть провозглашенный обоими отцами класса номенклатуры смысл индустриализации при реальном социализме – создать военную мощь. Таков был с самого начала этот нехитрый смысл, который номенклатурная пропаганда старается теперь завуалировать. Уже Сталином была пущена в оборот формула «преимущественное развитие производства средств производства». Она не обозначала ничего иного, кроме примата тяжелой индустрии – с главной целью оснащения военно-полицейской машины номенклатурного государства. Однако эта формула открывала простор для толкования в том смысле, что для производства товаров народного потребления необходимо сначала произвести средства такого производства, а поэтому должна развиваться прежде всего группа А, как обозначают в СССР, производство средств производства. Не надо смешивать введенные Марксом понятия «первое» и «второе» подразделения «тяжелая» и «легкая» промышленность с принятыми в советской статистике понятиями «группа А» и «группа Б» – «производство средств производства» и «производство средств потребления». Так в первом подразделении производятся, например, домашние холодильники и телевизоры, а во втором – приводные ремни для машин. Группа